Глава 15. Чейз остался в Мелтон-парке еще на 2 дня, а вечером, сразу после ужина, ушел, а потом попытался проникнуть в дом незаметно. Оставил лошадь дальше по дороге, среди деревьев, и приблизился к дому пешком. Несмотря на то, что кругом были слуги, ему удалось добраться до парапета незамеченным. Минерва уже поговорила со слугами. Надо выяснить, что разузнала. А он пошел побеседовать с управляющим и конюхами. Им необходимо встретиться, чтобы обменяться информацией, хотя ей это может не понравиться. Он прямо-таки слышал ее слова. «Нам не стоило этого делать». Наверное, не стоило, но он ни минуты не жалел о произошедшем, как бы сильно это ни осложняло ему жизнь. А вот она, возможно, жалела. Что бы ни свело их вместе, в сложившейся ситуации им следовало держаться друг от друга подальше. Проклятие. Он и сам это знал, но то, что было между ними, не имело никакого отношения к доводам разума. В нем до сих пор все вскипало при мысли о ней. Даже вернувшись в Лондон, он продолжал о ней думать. На 3-е утро по возвращении он отправился в ближайшую конюшню взять лошадь. Когда уже приближался к ней, дорогу ему преградил высокий молодой парень со светлыми волосами. Чейз окинул его внимательным взглядом и, порывшись в памяти, сказал: «Я тебя знаю. Ты служил конюхом в Уайтфорд-хаусе?» «Да, несколько дней». «Теперь что, работаешь здесь?» Парень покачал головой. «Я должен вам передать кое-что от матери. Ей нужно с вами поговорить. Сегодня в 3 часа на Портман-сквер». «Кто твоя мать?» «Экономка мисс Хэп Луайт». «Значит, речь идет об Эд». «Передай, что я буду там в назначенное время». Молодой человек исчез в конюшне. Чейз вспомнил, что этот паренек — агент Минервы. Интересно, кто еще из ее людей побывал в поместье? Когда Чейз появился, Бет ходила кругами по парку. Он узнал ее огромный чепец с широкой оборкой еще до того, как разглядел грузную фигуру. Спешившись, он подошел к ней, и Бет огляделась. «Наверное, можно поговорить и здесь, пока не слишком много народу». Несколько минут они шли в молчании. «Я тут разрываюсь меж 2 огней», — начала Бет. «Минерва вернулась в таком состоянии, что не знаю, что и подумать. Она винит себя, а я вас». «Готов признать свою вину». «Да что толку-то теперь?» — широко шагая, со вздохом проговорила Бет. «Это все ее муженек, чтоб ему пусто было». «Она вам не рассказывала? Надо думать». «Кое-что». «Он вел себя как зверь. Зальет глаза. А пил он порядочно. И пускает в ход кулаки. Я служила-то у него только из-за сына. В большинстве домов с детьми на работу не берут». Чейз коснулся руки Бет, останавливая. «Вы говорите зверь. Он ее что, бил?» «Ну да. Привез эту невинную девочку. И первые 2 месяца все было вроде в порядке. А потом...» Она оттерла глаза уголком фартука. «Она же фактически сирота, без семьи, к которой могла бы обратиться за помощью. Финли специально искал такую жертву. Она во всем винила себя. Пыталась ему угодить. Стала тихо и пугливой. Ежилась, как побитая собака, но его ничто не останавливало. Я находила ее всю в синяках и ссадинах. Потом, в какой-то момент, она перестала плакать. Словно что-то в ней умерло. И как-то сказала, что он обожает видеть ее слезы и слышать мольбы. Но она больше не доставит ему такого удовольствия. Он от этого еще больше обозлился. Но ей уже было все равно». Разум Чейза отказывался принимать то, что поведала Бет. Он так стиснул зубы, что не сразу смог заговорить. Если бы Финли не был уже мертв. «Она быстро повзрослела», — продолжила Бет. «Многое в ней изменилось, и не все в лучшую сторону. А потом произошло чудо». «Чудо?» «Как-то ночью, когда мы были в Лондоне, он редко ее сюда привозил, а когда это случалось, не выпускал из дому. Он напился и взялся ее гонять. Я боялась, убьет. На следующий день, когда он выехал из дому, на пороге появился мальчик и спросил хозяйку. Минерва была не в том состоянии, чтобы встречать гостей, но все же вышла на крыльцо, и мальчик вручил ей коробку и быстро ушел. В коробке были деньги, золотые монеты. Никому из нас в голову не приходило, кто бы мог их прислать. Какое-то время мы ждали, что кто-нибудь появится и скажет, мол, произошла ошибка. Но никто так и не появился. Если это было не настоящее чудо, то уж и не знаю, что такое чудеса. И она оставила мужа? Да, как только мы вернулись в Дорсет. Поначалу мы все жили в одной комнате на постоялом дворе, пока она не придумала, как расторгнуть брак. Она приобрела пистолет и научилась им пользоваться. Всегда держала при себе, даже ночью, на случай, если он доберется до нее и постарается вернуть силой. К счастью, он погиб вскоре после того, как суд заставил его позволить ей жить отдельно, так что она уже была в безопасности. Я почему-то подумала, что вам нужно об этом знать. Бет помолчала и добавила. Она рассказала мне немного о том, что произошло. Она больше не доверяет мужчинам, особенно тем, кто может причинить ей боль. Лучше вам держаться от нее подальше. Она воинственно вскинула подбородок, и Чейз не мог упрекнуть ее за это. Его расследование могло причинить зло Минерве. Он вломился к ней в дом лишь для того, чтобы убедиться, что у него это получится. Так ведь? Минерва знала, что если покопаться в ее прошлом, она идеальная подозреваемая. В самом верху списка, как она выразилась. То, что она позволила себе поддаться страсти, говорило не о том, какой он умелый соблазнитель, а о ее неукротимой силе духа, заставлявшей ее желать полной свободы от тех страшных воспоминаний. «Она сейчас дома?» «Она бы заподозрила неладное, если бы я при ней ушла из дому. Уехала в Сити, в какую-то контору, ведающую кораблями». «Вы не помните, что за контора?» Бет покачала головой и развернулась, чтобы идти обратно. Она упоминала название, но я запамятовала. «Спасибо, что рассказали мне все это». «Могла бы и больше рассказать, но это не для ваших ушей». Бет распрощалась с ним и удалилась. Ему не требовалось дальнейших разъяснений. Наверное, Финли и в постели вел себя как животное. Тот, кто привык издеваться над более слабым, ни перед чем не остановится. Долгое время он стоял на месте, оглядывая парк, но ничего не видел перед собой. Ярость накатывала волнами, и с каждой новой волной ее было все сложнее держать в узде. Он должен был догадаться, или, по крайней мере, заподозрить, особенно после того, как она рассказала о неудачах мужа в постели. Если бы Минерва была робкой или напуганной, другое дело. Но она сумела перебороть дрожащую мышку, в которую ее превратил Финли, и стала тигрицей. Маргарет Финли на самом деле стала Минервой Хэплуайт, еще до того, как сменила имя. Чейз вскочил в седло и направил лошадь к воротам парка. Она выясняла что-то насчет кораблей. Дьявол! Неужели она собиралась покинуть Англию? Минерва закрыла книгу и откинулась на спинку стула. Обычно она испытывала воодушевление, когда в ходе расследования подтверждались ее предположения. Но в этот раз была подавлена. Надо бы рассказать обо всем Чейзу. Но она не станет. Ни сейчас, ни потом. Он наверняка начнет проверять алиби всех членов семьи в ночь гибели герцога и узнает то, что узнала она. Кевин Реднер в тот день был вовсе не во Франции, а здесь, в Англии. Она не хотела, чтобы эту информацию он получил от нее, даже несмотря на то, что они пообещали друг другу делиться сведениями. Поблагодарив клерка за помощь, она встала, отряхнула пыль с платья, пелерины, сняла капор, тоже потрясла и уже собиралась покинуть здание, но путь ей преградили. Прямо под портиком у входа, скрестив руки на груди, стоял Чейз Реднер, явно обеспокоенный. При виде его все в ней затрепетало. Он взглянул на нее своими синими глазами, темными, как ляпис-лазурь, и заявил. «Для меня ясно, что ты не имеешь никакого отношения к смерти герцога. Так же, как то, что я сейчас стою перед тобой». «И все же у тебя нет доказательств моей невиновности, но есть улики, указывающие на противоположное». «Я просто знаю. В этом нет никаких сомнений». Он говорил правду. Это очевидно. Что-то сжалось у нее в горле. Она не рассчитывала, что ей хоть кто-то поверит. Он предложил ей руку. «Я бы хотел с тобой поговорить, если ты не против». Они брели по улицам Сити, пока не дошли до Линкольн-Инна. Тамошние сады скрыли их от посторонних глаз, и они присели на скамейку. Мимо проходили адвокаты в мантиях, туда-сюда сновали клерки. Он коснулся ее руки, их пальцы переплелись. «Мы встречались с Бет». «Не стоило». «А я рад, что мы поговорили. То, что она мне рассказала, только подтвердило мои предположения, хоть я не сразу догадался». Он пожал ей руку. «Бет сказала, что он причинил тебе много боли». Чтобы говорить об этом, пришлось бы вернуть к жизни воспоминания. А она научилась не думать о них. И все же, несмотря ни на что, у нее холодок пробежал по спине, совсем как в былые времена. Мы обе боялись, что однажды он зайдет слишком далеко, и решили, что не готовы заплатить такую высокую цену за удовольствие знать, что его повесят. «Я благодарен судьбе, что ему не представилось такой возможности». «Это потому, что я нашла способ оставить его». «Тогда ты переехала сюда». «Он умер после того, как я ушла от него». Она помолчала, решая, о чем сказать, а чего лучше избежать. «Я оставила Элджернона и стала жить самостоятельно с Бет и ее сыном. Он постоянно пытался заставить меня вернуться. Начал какое-то судебное дело, чтобы привлечь закон. Я не могла этого допустить и собрала компрометирующую его информацию». «Провела расследование?» «Первый раз в жизни. Мне помогали Бет и Джереми, хоть он и был тогда совсем мальчишкой. Мы выяснили, что Элджернон не всегда страдал бессилием. У него были весьма необычные пристрастия. Он увлекался странными играми». «И что же?» «Когда я рассказала ему, что мне известно, он просто рассмеялся мне в лицо. Он даже не стал скрывать, что спал с собственной теткой. Боже мой, это ведь кровное родство. Вот я и решила поймать их с поличным». «Полагаю, вы взяли с собой свидетелей». «Разумеется. Я выяснила, где они встречались. Заплатила владельцу гостиницы. Мы все поднялись туда с ключом и застали парочку за занятием, о котором ему не хотелось бы говорить в суде. Он тут же попытался дать взятку моим свидетелям, но они остались мне верны. Спустя неделю он согласился меня отпустить. Это помогло, но не так сильно, как я надеялась». «Ты очень смелая, Минерва. Смелая и находчивая. А что касается ума, дашь фору большинству мужчин. Я прежде не встречал таких женщин, как ты». Ей захотелось его расцеловать за такие слова. Но, увы, вокруг было полно народу. Она знала, что у него есть еще вопросы. Он не высказывал их вслух, но глубокая задумчивость и смутная тревога давали понять, что его что-то гнетет. «Я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Да, все началось с этого. Прежде всего, его злоба из-за мужской слабости перешла в жестокость. Дошло до того, что ни одно общение между нами не обходилось без насилия. Чтобы это вытерпеть, нужно было научиться ничего не чувствовать». Чейз закрыл глаза. «Если бы я знал, то никогда». «Ты бы тогда не поцеловал меня и не притронулся ко мне, а я бы так и не узнала, что он не до конца уничтожил эту часть моего существа». Чейз поднес ее руку к губам и поцеловал. «Давай на этом закончим и проведем остаток дня за чем-нибудь более приятным. Поедем куда-нибудь или просто пройдемся по магазинам». «Я собиралась обновить гардероб. Может, знаешь хорошую модистку?» «И не одну. Так что этим давай и займемся». Они прошли по саду до того места, где Чейз оставил лошадь. Он привязал ее к нанятому экипажу и уселся рядом с Минервой. Она очень надеялась, что модистка не заломит цену выше той, на которую она рассчитывала. Впрочем, Чейз был так доволен, что ей не хотелось портить ему настроение своей практичностью. Это была непомерная расточительность. Не переставала причитать по дороге к дому Минерва. Хоть она и корила себя, это не омрачало ее радость от покупки. Даже не одного, а двух платьев и аксессуаров к ним. Каждый раз, думая об этом, она не могла сдержать улыбки. «И вовсе это не расточительность», — возразил Чейз. «Хозяйке агентства конфиденциальных расследований Хэп Луайт требуется соответствующий гардероб. Жаль, что ты не взяла еще то платье для званых обедов». Оно слишком дорогое. Ты забываешь, что теперь ты наследница целого состояния? Не стоило тебе говорить об этом, мадам Тисса. Очень непредусмотрительно с твоей стороны. Едва услышав, что клиентка состоятельная дама, модистка набросилась на нее и принялась соблазнять купить ее самый роскошный товар, вроде того платья для званых обедов. Это платье все еще стояло у нее перед глазами. Из шелка сердца лимонного цвета, с матовым блеском, украшенное жемчужинами по вороту, талии и поверх цветочной вышивки на нижней юбке. Однако цена этого платья была слишком высока, а носить его, может, и вовсе не придется. «Двух шерстяных платьев пока вполне достаточно», — сказала Минерва. Она долго размышляла, нужны ли ей новые туалеты, но все же решилась их приобрести в надежде получить гонорар за расследование. «Мне еще не представлялось возможности тебе рассказать, но я кое-что узнала в Мелтон-парке от служанки». Она повторила все, что узнала от Джоанны, которая была на крыше в день гибели герцога. Она, правда, не готова поклясться, но, думаю, просто не хочет, чтобы ее об этом спрашивали. «Разумеется, ведь это мог быть еще кто-то из слуг». «Возможно, но мне кажется, что нет». «Я пока не знаю, но это еще один фрагмент, который может однажды стать звеном в цепи улик». «Хочешь сказать, еще одна запись в твоей папке? Пункт в списке?» «Да, в списке возможных улик, а не в том, где перечислены достоверные факты». Они почти добрались до дома Минервы. Чейз велел кучеру остановиться за две улицы до Руперт-стрит. Когда он вновь взглянул ей в лицо, она поняла, что больше они не будут говорить о расследованиях. Он наклонился и нежно коснулся ее щеки. «Я мечтаю, что ты нанесешь мне визит. Можешь сперва отправить записку, если хочешь, а зайти, когда пожелаешь. Мы можем просто поболтать или опять прогуляться по городу, если тебе хочется. В общем, как скажешь, милая, и тебя это совсем ни к чему не обязывает». Он велел кучеру двигаться дальше, и спустя несколько минут экипаж остановился перед дверью Минервы. Чейз выскочил наружу и протянул ей руку. Она собрала волю в кулак, нагнулась и, прежде чем спрыгнуть на мостовую, быстро поцеловала его. «Бет наблюдает из окна», — с улыбкой заметил Чейз. Минерва из-за его спины увидела белый чепец за стеклом. А Джереми подсматривает из сада. Светлые волосы юноши мелькнули среди кустов за садовой калиткой. «Похоже, нам нужно объясниться». Чейз отвязал свою лошадь от экипажа, и Минерва наблюдала за ним до тех пор, пока он не скрылся за углом. Когда уехал и экипаж, она зашла, наконец, в дом, приготовившись к серьезному разговору с теми, кому решилась довериться за последние 5 лет.